Литературные чтения на Радио России. Юрий Нагибин. «Река Гераклита». Рассказ читает артист Александр Бардуков. Передача третья. Напротив нас жила краснощекая старуха на больных отечных ногах. Утром она с трудом выползала из дома, хватаясь за дверной косяк, плетень вокруг палисадника, ветки сирени, добиралась до скамеечки и усаживалась на весь день. В дом она возвращалась к вечеру, когда приходила с работы ее низенькая, живая, необычайно быстрая в движениях дочь, по делу прозванная Нюрка Блоха. Наверное, старуха тоже была когда-то быстрой и непоседливой, как ее дочь. Это угадывалось по живой улыбке, какой она отзывалась на каждое впечатление мимо текущей жизни. Удивительно богата оттенками была ее молодая, легкая улыбка. То веселая, то озабоченная, то любопытствующая, то озадаченная, то грустно-недоумевающая. Ей нравилось любое проявление активности в окружающих, что они могут пойти в лес, на реку, в поле, на ферму, в магазин, друг к дружке в гости или на развилку дорог, чтобы с попутной машиной умчаться в бесконечные дали. На полотняный завод, в Медынь, хоть в Калугу. Она сопутствовала им душой, не завидуя, не сетуя на судьбу, приковавшую ее к месту. Однажды в богатом наборе ее улыбок мелькнуло нечто, заставившее меня подойти. Мы поздоровались, и я уселся на лавку. «Нравится вам у нас?» — спросила старуха. «Нравится. Только комаров много». «У нас места возвышенные, сухие», — отозвалась она. «Комаров сроду не водилось. Потом объявились. Но мало. С недельку поедят — и нету. А последние годы — ужас, что такое. Откуда они берутся? Может, из космоса?» Я пожал плечами. Старуха обрадовалась, засияла улыбками. «Я сама надумала». А вот вы не спорите. Сейчас вообще много кое-чего случается, чего раньше не было. У нас за огородом, как гроза зайдет, по земле искры голубые бегают, будто зверьки играют. Может, там залежи железной руды? Мы думали, золото. Нюрка копала, ничего не нашла. Земля, навоз и черви. Летний год ученый из Москвы приезжал опять собирать. У нас боковушку снимал. Так он говорит, что земля вроде в скорлупе помещается. И скорлупу энту всю ракетами продырявили. Теперь к нам всякая гадость сыпется, всякие заразы. У дочки на работе лекцию читали про этот алкоголь. Подсчитано, что у нас каждому жителю, младенцу или дряхлому старику, по 100 граммов белого на день положено. А почему не выдают? Потому что и так, которые взрослые, залились до ноздрей. Я сказал, что не вижу связи. «Все от лучеиспускания зависит», — объяснила старуха. «Очень оно усилилось. Это не я говорю, а тот ученый, который я опятами увлекался». «Кто ее знает, может, так оно и есть. Мы сами ни за что не отвечаем. Активизировалось лучеиспускание, мы спиваемся. Настанет лучеизнурение, протрезвимся». «А с Алексеем Тимофеевичем вы не пейте. Молодая этого страсть не любит». Почему после единственного и вполне невинного разговора нас дружно заподозрили в винном заговоре? Я заверил старуху, что о вине и речи не было. Я вообще человек не пьющий. «Все не пьющие», — вздохнула она с понимающей улыбкой. «Откуда только пьяницы берутся?» Я повторил, что не собираюсь сбивать его с пути праведного. «А то, смотрите», — таинственно улыбнулась старуха, — «молодая у нас волшебница». Удивительно подходило сказочно-балетное слово к угрюмому коренастому гному. «Колдунья», — понизил голос старуха, — «ведьма». «И кого она заколдовала?» «А меня», — ответила она просто, — «походку отняла». «За что же она вас?» «А Алексей Тимофеевич, овдовевший, косил сюда глазом. Что было, то было. Я его, конечно, уважаю, но чтоб, да ну и уклешу». Молодой, видать, доложили. Она женщина усмотрительная, вот и приковала меня. Вообще у нее с глаз один. Лишать человек спорости. Это как понять? А вот так. Соседка Симка нашла брошенную колоду. в другом краю деревни, замечательную колоду овец кормить. Молодая шла раз мимо, увидела. Она ужас, да чего к хозяйству жадная. Ах, и хороша колода, сколько отдала. Той б дурь соврать, да не сообразила, призналась, что нашла. Молодая поглядела на нее, ласково вроде, а в глазах злость зеленая, везет же людям. И легонько так колоду огладила. Что ж думаете? Ни овцы, ни свиньи из той колоды больше ни жрут, ни пьют. Другой раз зашла молодая на огород к Надюге Трушиной. Таких овощей, как у Надюги, ни у кого не родилось. Люто она гряды копать. Молодая оглядела овощную красоту, насупилась, присела и стала землю сквозь пальцы просевать. Ах, хороша землица, да чего ж хороша! Она похваливает, а у Надёги в грудях щемит, и как отвадила ее от огорода. Ноги туда не идут. Силком себя принуждала, все из рук валится. И смирилась Надёга. Сейчас грядки бурьяна заросли. Нет, молодую лучше не раздражать. А почему она не может пасынка от пьянства заговорить? Видать, это не по ее части. У ней тверёза и закувыркается, а кувыркалу выровнять силы нет. Она и себе самой подсобить не может, вкалывает весь божий день. Одна у ней специальность — спорости лишать. Она поглядела на меня лукаво и залилась смехом, веселым и манчевым, каким смеялась верно в молодости, когда земля горела под ее легкими ногами. Художница прислала нам любезное приглашение. Душным вечером, когда задавленный темной тучей тревожно-пожарно горел закат, а на востоке вблескивали одна в другую зарницы, и далекие громы доносились глухим сонным бормотанием, мы отправились в другой конец деревни. Вера Нестеровна сообщила нам, что художницу надо звать Катя или Катенька. Она молодая и любит простоту. Ее муж погиб от несчастного случая, оставив ее беременную с тремя детьми на руках. Спустя какое-то время появился пятый. Это нужно было, чтобы выжить. Замуж она не собирается. Она прикладница очень широкого профиля. Керамика, батик, дизайн и даже шитье из раскрашенных ею же тканей. Катины платье весьма ценится у московских модниц. У нее никого нет, кроме детей. Родители умерли, а свекровь порвалась с ней, сказав: «Ты не сохранила моего сына». Избу она купила после смерти мужа, своими руками пристроила мастерскую, работает как оглашенная, кормит и обстирывает всю ораву, и еще находит время читать, ходить на выставки и в театр. Значит, не надо строить постную рожу, вздыхать и думать про себя. Грациус оборвал цитату, сообразив, что собирается ляпнуть выдающуюся бестактность. Это не соответствовало его изящной сути, но боязнь, что придется сострадать, ну, если не сострадать, то утомительно помнить о чужом неблагополучии, сбила его с толку, и он утратил обычный самоконтроль. «Да будет вам», — поморщилась Вера Нестеровна. «Хозяйка дома сильный и умный человек. Имейте в виду, ни лампадного масла, ни елея». Мы бодро шагали долгой широкой улицей, мимо справных заколоченных домов, мимо домов, взбодренных искусственной и временной дачной жизнью, мимо еще дышащих крестьянских изб, от которых тянуло запахом скота, дыма, чего-то печеного, тянуло теплом и родностью, как от материнского тела. Неужели впрямь обречены на исчезновение эти запахи, дыхания коров в стойлах и сонный переступ копыт, мудрая приспособленность бревенчатого жилья к четырем сезонам, добрый жар русской печи? В доме художницы царил переполох. Кто-то из детей по оплошности или младенческому неведению выпустил кроликов из клетки. Пока что эти кролики были просто общими любимцами, но в будущем с ними связывался подъем материального благосостояния семьи. «А куда они ускакали?» — спросил Грациус. Большая самка неизвестна, а самец с другой самочкой спрятались где-то во дворе. Круглое, по-здоровому бледное и чистое лицо художницы под коронкой заложенных на голове русых кос выражало неподдельное, чуть наивное огорчение. Широкий расписной балахон скрывал кустодиевскую налитость фигуры, у нее был яркий свежий рот и неровные зубы. «Большую самку не ищите», — сказал Грациус. «Ею пообедал вон тот злодей». Здоровенная дворняга умильно поглядывала в нашу сторону, плотоядно и чуть нервно облизываясь. Судя по щипцу, брылям и желтым пятнам на белой шерсти, в ее предках числился Пойнтер. «Точно», — упавшим голосом сказала Катя. «Тот он сегодня жрать не просил. Он ничейный, кормится Христа ради. Вот гад, еще облизывается». Она подняла палку и запустила в пса. Тот поджал зад, но не двинулся с места. Это было странно. Дворовые собаки чутко отзываются на всякое намерение причинить им зло. Может быть, его бесстрашие от благородных предков? Пока я предавался праздномыслию, Грациус сделал выводы. «Он чует ужин, потому и облизывается. Влюбленная парочка где-то поблизости». Грациус огляделся и пошел к сараю. «Пустое дело», — вздохнул Катя. «Мы тут все прочесали. Кто он, ваш утонченный друг?» «Знаменитый кроликолов», — ответил я. Из сарая вышел Грациус, нежно прижимая к груди двух кроликов, белого с черными ушками и палевого. «Чудо из чудес!» — вскричала Катя. «Там перебывало полдеревни». «Вещи сами идут к моим рукам», — тонко улыбнулся Грациус. «Это явление мне знакомо», — серьезно сказала Катя. «Но кролик не вещь. Я имею в виду вещь не в бытовом, а в философском смысле. Пребывающие в мире. В этом смысле вещи, кролик, и ребенок, и женщина». «Вы опасны», — сказала художница. «Посадите их в клетку, а я уберу белье, будет дождь». Мы помогли Кате снять развешанные для просушки маленькие вещи. Майки, трусики, носки. Узкий стол был приткнут торцом к стене. Туда поставили рюмки с вином и кусок домашнего пирога. Мы сидели в кухне, из горницы доносилось дыхание спящих детей. Двери не было. Ее заменяла домотканная занавеска, не достигавшая пола. Было слышно, как прошлепали по полу босые легкие ноги. «Чертова девка!» — в сердцах сказала Катя. «Нет от нее покоя». «Что делать, если приспичило?» — заступилась Вера Нестеровна. «Подслушивать ей приспичило». В щели между занавеской и полом было видно, как босые ноги осторожно прокрались назад и замерли возле дверного косяка. «И думает дурёха, что ее не видно», — усмехнулась Катя. «Тише! Разве ее спугнешь? Любопытно, как сорока». Быстрыми точными движениями Катя распределила закуску по тарелкам. «Давайте помянем». Не чокаясь, мы выпили вино. «Наверное, надо рассказать, как погиб муж, иначе вы все равно будете думать об этом, а мне не хочется». Они снимали дачу в Подмосковье. Раз возвращались с купания, босые, почти голые, в погребе перед этим перегорел свет. Муж взял переноску на длинном шнуре и пошел чинить. Он не заметил, что изоляция на шнуре почти сгнила. Катя услышала его крик. Когда она скатилась по ступенькам вниз, ей показалось, что его обвела черная змея. Она сумела разорвать шнур, но было поздно. Каким-то чудом ее не ударило. Бог помиловал. Но этого мало. Несмотря на спокойный голос, чувствовалось, что ей не удалось легко скользнуть над сломом своей жизни. «Надо опять ничего не бояться. Муж научил меня этому. Он жил бесстрашно, плавал, зимовал на льдинах, тонул, пропадал без вести. И до чего же бездарная смерть ему выпала?» За занавеской послышался шорох. Толстый энциклопедический словарь лег на пол, по сторонам его возникли две босые ноги. «Подслушивание со всеми удобствами», — заметила Катя. «Пускай. От детей все равно ничего не скроешь. Я боюсь не за себя, а за них. Они убегают, уползают, пропадают, а мне мерещится черная змея. Это вот паршивка. Торчит у вас, а я места себе не нахожу. Я всегда гоню ее домой, поспешно сказал Вера Нестеровна. При чем тут ты? Отмахнулась Катя. Слишком уж я хочу, чтобы они уцелели. Это естественно, но это и плохо. Если они вырастут трусами, значит, я предала его. Она бросила взгляд на торец стола. Хватит нытья. Американцы говорят, избавьте меня от ваших неприятностей, с меня хватит своих. Звучит паршиво, передернула плечами Вера Нестеровна. Не уверена. Мы ужасно любим перекладывать свой груз на чужие плечи. Хоть на время, хоть на минуту. Это неблагородно и, главное, ничего не дает. Никто чужого не принимает. Для этого надо любить человека. А это редкость. Меня любили. А почему вы не скажете, чтобы я заткнулась? Все о себе да о себе. Привилегии хозяйки. Давайте о чем-нибудь всеобщем. Например, о хохломе. Вы любите хохлому? Обратилась она к Грациусу. Считайте это живым искусством. Грациус сказал, что не любит окостеневших форм. Они заспорили. В разгар прений Маша, задремав, свалилась на пол. «Теперь я, по крайней мере, знаю, чем ее усыпить». Катя прошла в горницу, подняла дочь, отпустила ей крепкий шлепок и уложила в кровать. Затем отнесла кому-то горшок. Мы слышали, как тихонько запела стройка. Она не успела вернуться к столу, а служба подслушивания возобновила свою деятельность. «Давайте выпьем шампанского», — предложила Катя. «Спасибо, что вы пришли. Сегодняшний день у меня в гору. Глупости, я говорила, мне с вами легче». Придерживая пробку, Грациус дал выйти воздуху, чтобы не испугать детей выстрелом, и разлил пенящийся напиток по чашкам. Мы чокнулись, выпили, поцеловали художницу и вышли в сухую, насыщенную электричеством, озаряемую бесшумными сполохами, ночь. А гроза все-таки разразилась, когда мы уже спали. Последнее утро нашего пребывания в Мятлево началось, как и обычно, криком соседского петуха. На этот раз его подсевший сипатый голос не унесся в простор, чтобы там медленно умереть, а потратился в малом пространстве между нашими избами. От волглого после грозы воздуха и тумана над росой отсырело эхо. Я едва успел пожалеть, что мы расстаемся с деревней в пасмурную погоду, как в прозоры легкой наволочи вдарило солнце широкими блистающими лучами, вскоре слившимися в единый поток. Когда мы пришли на реку, под крутым откосом, сразу за деревенскими огородами, там было полно ребятни. Миша по обыкновению штурмовал высоты, карабкаясь на деревья, нависшие над водой. Другие купались, строили крепости из влажного песка. Двое сосредоточенно тонули на дырявой надувной лодке. Появился Самоцветов с планшетом. Двигался он как-то неуверенно. Видимо, наспех сделанная карта не давала должной ориентации. Затем по заросшему муровой и дикой геранью откосу, неторопливо, свободно, не таясь, спустилось милое ясноглазое существо. «Машка», — потрясенно сказала Вера Нестеровна, — «окаянная девчонка, это кто ж тебе позволил?» «Моя мама». Вежливо, даже церемонно прозвучал ответ. «Как мама?» «Так. Ходи, — говорит, — где хочешь. Я тебе не сторож». «Понятно», — прошептала Вера Нестеровна. Маша зашла за куст орешника и появился оттуда в трусиках и лифчике из пестренького ситца. Незаполненные чашечки лифчика трогательно смялись. Девочка не замечала этого и едва ли догадывалась, что может быть иначе. И все-таки ее маленьким телом, движениями, походкой, даже взмахом ресниц управляло тайное провидение иного образа, который настанет через много лет. И, отзываясь ее грядущему преображению, стройный мальчик издал томительный вопль и кинулся с дерева в реку. То было не падением, а взлетом, ведь в реке отражалось небо, и в небо рванулся мальчик. Пройдет время. Такое имеет медленное в днях, особенно в часах, и такое быстрое в годах и мимолетное в десятилетиях. И детские игры обернутся страстями, бурями, любви и ревности, обретений и потерь, но все это случится уже не в моем мире. А хотелось бы мне повторения. Дурацкий вопрос. Нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. Да и незачем. Прекрасные игры детей, но это не мои игры. А в прожитой жизни мне ничего не хочется ни исправить, ни повторить. Каждое переживание исчерпало себя до конца. Наверное, это и есть счастливая жизнь. Я никогда так не думал о своей достаточно трудной жизни. Может быть, я и ехал сюда, чтобы это узнать? Редкое спокойствие было во мне. Я смотрел на упругую, вроде бы недвижимую Угру, на деле пребывающую в беспрерывной и довольно быстрой течи, и думал о другой реке с бледными стоячими водами, в которые, тем не менее, тоже не войдешь дважды. Рано или поздно ты окажешься на берегу этой реки, где тебя будет ждать угрюмый тощий старик, чтобы перевести на другую сторону, откуда не возвращаются. И если я не расплескаю в остаток дней тишину, постигшую меня над Угрой, то скажу твердо: давай с ветерком, Харон, получишь наводку. Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читал артист Александр Бардуков.